102. Май 5. Никогда не говорю «нет». На все налагайте печать утверждения. Во всем, даже плохом, есть строительные элементы. Даже самый потемневший дух сохраняет в себе какие-то слабые искорки света, иначе не мог бы и существовать. Соприкасаясь с явлением, стараемся вызвать к жизни мерцающие искры творящего огня и раздуть их в пламя, чтобы дало оно свет. Потому во всем, даже самом плохом, ищем эти положительные элементы, элементы созидания, и утверждаем именно их. Так, стремясь даже в плохих людях найти нечто хорошее и, вызвав его к жизни, его утвердить, идите моей дорогой. Конечно, есть мера мерзости, когда приближение становится невозможным, и когда попытки подобного рода обречены на неудачу. Это уже особый случай разложения, омертвения духа, когда помощь становится нецелесообразной. Во всем и всегда надо стараться видеть хорошие стороны и, сосредоточиваясь на них, тем самым усиливать в них строительный элемент. Так творится добро. Так из каждого, даже сравнительно плохого человека, можно творить хорошего. Во всяком случае, лучшего, чем он был до этого. Вопрос широк и касается не только людей, но и животных, и растений, и неодушевленных предметов. Пары противоположностей, силы созидания и разрушения имеются во всем. Утверждая положительный полюс явления, давая ему перевес, вызываем к жизни и усиливаем в спираль продвижения. И спираль эта с преобладанием творческих элементов будет спиралью эволюционной. Думая хорошо о вещах, которые видим вокруг, какого бы они ни были порядка, вызываем к проявлению в них светлые жизнеспособные силы. Следуя этому завету, можно стать творцом душ человеческих, ибо человек легче и быстрее реагирует на творящую мысль, чем неодушевленный предмет. Особенно легко поддаются воздействию цветы. Но ключом к силе воздействия на окружающие будет любовь, но не ненависть, ибо последнее разрушительно по существу. Потому завет «творите любовью» имеет в себе очень глубокое основание. Не просто иметь глаз добрый, но если он утвержден, воистину можно любовью творить, вызывая вокруг себя к жизни все, имеющее в себе хоть крупицу света. И если в сердце огни зажжены, то творчество это становится особенно плодоносным. Так пусть будет глаз ваш открыт на добро. Творите любовью, об отрицаниях позабыв.